В этой маленькой комнате все по-старому. Аквариум с рыбкой, все убранство. И рыбка плавает, глядя в сторону, чтобы увеличить себе пространство. С тех пор, как ты навсегда уехала, похолодало, и чай не сладок. Сделавшись мраморным, место около в сумерках сходит с ума от складок. Колесо и каблук оставляют в покое улицу, горделивый платан не меняет позы. Две половинки карманной луковицы после восьми могут вызвать слезы. Часто чудится Греция, некая роща, некая охотница в тунике. Впрочем, чаще нагая преследует четвероногое красное дерево в спальной чаще. Между квадратом окна и портретом прадеда даже нежный сквозняк выберет занавеску, и если случается вспомнить правила, то с опозданием и не к месту. В качку, увы, не устоять на палубе, бурю, увы, не срисовать с натуры. В городах только дрозды и голуби верят в идею архитектуры. Несомненно, все это скоро кончится, быстро и, видимо, некрасиво. Мозг — точно айсберг с протекшим контуром, сильно увлекшийся курасиво.